«Возлюбим врагов наших». Впервые опубликовано в журнале «Копршивы» 19 января 1921 года. Из подготовленной книги «Как писать полемические статьи». В одном из недавних номеров газеты «Час», год издания 31-й, была напечатана статья, направленная против меня. Речь идет о номере 3-м часа от 5 января 1921 года. Считаю совершенно излишним и бесцельным выступать с официальными опровержениями, в которых при помощи фраз вроде «неправда что», «а правда то, что только размазываются подробности к невыгоде жертвы нападения», ограничиваюсь следующими строками. Я постараюсь научить редакцию «Часа» вежливости и поговорить с ней по душам. Уверен, что она исправится. Откровенный разговор очень часто выводил на правильный путь грубиянов гораздо более солидного возраста, чем «Час» 31-го года издания. Проштудировав Каллега, Йозефа Кожишека и Андерсона, обращаю внимание «Часа» на некоторые мысли о внешней стороне благовоспитанности, которую вышеперечисленные господа называют вежливостью. Каллег Исидор, 1858-1924, чешский буржуазный педагог и моралист, директор женского педагогического института в городе Оломоуце. Кожишек Йозеф, 1861-1933, чешский буржуазный детский писатель и педагог. Население нашей планеты составляет более 1,5 миллиардов человек. Цифра весьма внушительная. Все эти люди, как, наверное, известно уважаемой редакции «Часа», делятся на разные племена и нации, подчиняющиеся, каждая на свой лад, определенным законам нравственности и правилам приличия. Это относится и к господам редакторам «Часа». И каждый из этих разных наций выпускает разные газеты, что, безусловно, известно даже издателю «Часа» пану Густаву Дубскому. К сожалению, последний выпад «Часа» по моему адресу заставляет меня прийти к выводу, что если так пойдет и дальше, то «Час» станет серьезной помехой для любви к ближнему. Но убежден, что еще не поздно, и все редакторы означенной газеты могут исправиться. Поэтому обращаю их внимание на то, что вежливость бывает двух родов. Вежливость сердца и вежливость манер. «Часу» очень часто недоставало первой, а вторая у него совсем отсутствовала, так что дело дошло до опубликования и доведения до сведения читателей настоящей статьи, которая, я твердо всем сердцем надеюсь, окажет необходимое действие. Две вышеуказанные стороны вежливого обращения, оказавшиеся для уважаемой редакции «Часа» китайской грамотой, в свою очередь делятся на тактичность и хороший тон. Под тактичностью мы подразумеваем поведение, диктуемое нам сердцем и явившееся для «Часа» источником стольких неприятностей. Наоборот, хороший тон есть знание внешних приемов и форм, очень часто выражавшиеся и выражаемые словами «Час опять ругается». Тактичность не позволяет нам, например, выставлять кого бы то ни было в смешном виде, смеяться над человеком в беде, когда он имел несчастье вступить в армию спасения, как это делает «Час» в своей статье обо мне. А хороший тон учит нас приличному поведению на людях, которое совершенно исключает такие приемы, как недостойные утверждения «Часа», будто я продаю книги со своими автографами, смотря по одежде покупателя. Какое впечатление произвело бы, например, на редактора «Часа» пана Кунте, если бы я дал в газетах объявление «меняю автограф редактора «Часа» на граммофон» или «белого петуха Виандота»? Кунте Ладислав, 1874-1945, чешский буржуазный журналист и социолог, участник «Вольной мысли», шеф-редактор журнала «Час» в 1920-1923 годах. Я этого не сделаю, потому что люди добросердечные и не испорченные в нравственном отношении, вежливы, хотя им не приходилось учиться вежливости у часа. Они действуют просто по принципу «не делай другому того, чего не хочешь себе». Частным подтверждением этого правила является судьба неопытных, но бойких редакторов провинциальных газет, чья непринужденность, неограниченная избытком застенчивости, приводит к тому, что им приходится фигурировать перед судом присяжных по поводу нарушения законов о печати. Вежливость редактора, естественно, обнаруживается главным образом в его статьях. Как было бы хорошо, если бы час никого не огорчал, не оскорблял, а старался бы каждого чем-нибудь порадовать. Например, собрал бы Кладнинскую Красную Гвардию, которая, как он писал, «разбежалась из-под моего начала». Имеется в виду подавление революционного движения в Шахтерской Республике Красном Кладно зимой 1920-1921 годов. Как было бы прекрасно, если бы час вел себя с окружающими так, чтобы они были им довольны, охотно с ним общались, искали бы встреч с ним. А теперь вот пан Дубский ломает себе голову над страшной проблемой потерянных подписчиков. Если бы час вел себя так, его называли бы родным братом скромности, цветом человечности, благоуханием любви к ближнему. А теперь о нем говорят совсем в других выражениях. Мы должны соблюдать вежливость, даже предостерегая и обличая. Чем предупредительнее и учтивее мы предостерегаем и порицаем, тем сильнее наше воздействие, многоуважаемая редакция часа. Никогда не забывайте, что обличение, сопровождаемое бранью и проклятиями, не дает нужных результатов, так как грубость внешней формы убивает хорошее внутреннее содержание, как отметил И. Скалик в своей книге «О джентльмене», отрывки из которой публиковались в часе. По-французски «вежливость» — «la politesse», что значит «устранение всего грубого, шероховатого». Что сказал бы час, если б я поместил в газетах объявление: «Редакции часа требуются опытные шлифовальщики»? Конечно, обозлился бы. Точно так же и мне неприятно, когда час пишет дурно не обо мне, это не важно, но о людях вообще. Не будет сентиментальностью, если я все же замечу, уважаемая редакция часа, что я никогда не задевал вас, и что единственное мое желание заключается в том, чтобы эта моя статья нашла путь к вашему сердцу, и вы впредь писали бы, не обрушиваясь на спорные мнения, не оскорбляя чужих чувств, не высказывая никаких подозрений и не касаясь тем, способных кого-либо обидеть или огорчить. Не за горами время, когда пан Густав Дубский, ввиду непрерывного уменьшения числа подписчиков, прекратит издание часа. Я желал бы высечь на надгробном камне редакторов часа следующую надпись: «Они прожили такую жизнь, о какой грезили и писали, а грезили они о ней художественно, благородно, почти с женской деликатностью». Правда, чтение часа было не столь уж любимой духовной пищей. Последняя фраза меня остановила. Она говорит о том, что при всем желании быть вежливым страшно трудно. Как же это я